Райотдел. Внимание! Книга содержит нецензурную лексику. Скучный пролог. Где эта улица, где этот дом? Автор неизвестен. Тот дом, где стоял, там и стоит. Пространство вокруг него тщательно расчищено, зияет периметр отчуждения, что удивительно для центра столицы, но так уж вышло. Сам дом похож на коренной удачливый зуб, шестиэтажный и солидный, уцелевший в порядком пострадавшей челюсти улицы. Впечатление странное, но не безосновательное. Итак, за Москворечье. Улица, начинающаяся практически от Малого Каменного моста и заканчивающаяся над Садовым кольцом. Название улицы упоминать не будем. Предосторожность, пусть символическая, но вполне уместная в наше беспокойное время. Несомненно, пытливому читателю или сотруднику спецслужб не составит труда вычислить точное местоположение объекта. Но спецслужбы и так владеют полнейшей информацией по данной истории, а пытливые читатели, увы, практически вымерли. Едва ли мы чем-то рискуем. Направление наше север-юг, улица течет с заметным изгибом, что придает ей определенную элегантность и индивидуальность. Впрочем, в плотно забитые машинами рабочие дни, то очарование едва ли возможно рассмотреть и угадать. Но ведь случаются выходные праздничные, да и глубокой ночью случайный прохожий, взглянув на широкий простор, пустынные тротуары, мимоходом удивится нетипичной здешней свободе. Да, Замоскворечье – странное место. Наша улица меняла название и статус. Некогда узкая тропинка вдоль топкой речной поймы, позже загородный глухой проселок, затем натуральная деревня с огородами и петухами, еще позже окраина, солдатская, купеческая, торговая, фабричная, относительно зажиточная и мещанская, революционная, далее правительственная трасса и пафосный конкурент Золотой мили. Всякое бывало, но не будем ворошить уж совсем скучное и дремучее. Кому это интересно в наше стремительное и перенасыщенное актуальной информацией время? Дом. Нам интересен дом. Московская недвижимость неизменно в цене, что бы ни говорили по этому поводу понаехавшие из глубинки риэлторы. Номер дома 39/21. Да-да, нашим местам свойственны сложные дроби, всецело отражающие непростую градостроительную историю. Некогда, этак в начале века 19-го, был здесь возведен крепенький двухэтажный дом. Что стояло на этом месте до того славного момента, история умалчивает, но уж определенно что-то достояло. Вульгарная изба села Хвостовского, коровий хлев или гостеприимная кладбищенская сторожка можно спорить, исследовать и домысливать. Но купеческий дом с длинными подвалами и неслабой толщины кирпичной кладкой там встал определенно. Его и сейчас можно разглядеть, пусть и с трудом. В начале 20 века купеческие стены обросли новым слоем кирпича, вознеслись над надежнейшим старинным фундаментом и первыми этажами новые ярусы этажей. Богатые и престижные, несущие домохозяевам верный и гарантированный доход. Но жизнь, как известно, непредсказуема. Грянула революция, и бывшие домохозяева спешно отбыли за границу. Состав жильцов крепко уплотнился, поменялся, кто-то из обитателей уехал строить Днепрогэс и иные архиважные предприятия молодой советской страны. Кто-то прибыл в столицу из Мордовии и Тверской губернии, всемерно крепя смычку города и деревни, влил свежую кровь в улочки Замоскворечья. Грянула война, ушли на фронт мужчины, их семьи уехали в эвакуацию, а стекла дома, заклеенные скрещенными газетными полосками, сиротливо вздрагивали от ближних бомбовых разрывов. Дом стоял, провожал и встречал своих жильцов, свысока наблюдал за метаморфозами улицы и малоэтажных соседних дворов. Менялась жизнь, освежались таблички-указатели на стене. Улица в ту пору получила имя болгарского коммуниста с непростой судьбой и сложным ударением в фамилии. Тут-то и замаячили серьезные изменения в судьбе нашего дома. Бахнуло в 70-х, улицу расширили вдвое, а дом 39/21 кардинально поменял свой статус, стал госучреждением. После серьезной реконструкции здания здесь разместилась очень солидная контора – Всесоюзное объединение «Международное книгоиздание». Да, в те годы Холодной войны и бескомпромиссного противостояния двух политических систем книгоиздание, да еще международное, имело неоспоримое стратегическое значение. Престижнейшая была контора, этого не отнять. Вступили конторские новоселы в благоухающие свежей краской и пахучим заграничным ДСП здания, подивились запутанности коридоров, перепадом этажей, раздвижным перегородкам, секретным лифтам и ступенькам в самых неожиданных местах этажных переходов и кабинетов. Но удивляться было некогда. Идеологическая борьба не угасала, следовательно, регулярно отправлять газеты «Правда» и «Советский спорт» в Анголу, печатать марки для Вьетнама, засыпать США брошюрками решений 26-го съезда и рисовать комикс «Неуловимые мстители» на монгольском языке. Дружный многочисленный коллектив «Межкниги» живо распихал по местам финские шкафы и румынские письменные столы и с энтузиазмом взялся за дело. Организация была с традициями, режимная, специалистов сюда собирали строго проверенных и идейно выдержанных. Таких насчитывалось предостаточно, да и как иначе. «Межкнига» славилась регулярными загранкомандировками и распродажами импортной техники, дубленок и сапог по итогам года. Немаловажный фактор в те далекие, нещедрые по части достижений легкой отечественной промышленности времена. Дубленки служащим доставались хорошие, но выиграть идеологическое противостояние они почему-то не помогли. Пришла откуда не ждали внезапная перестройка. Несомненно, коллектив «Межкниги», возглавляемый своими бессменными директорами и профсоюзными лидерами, всецело поддержал новые веяния, ударно ускорился, акционировался, стал АО, потом ЗАО, потом... В первое время еще сохранялись ручейки валютных поступлений и прочие замечательные достижения спецучреждения. Но ничто не вечно под луной. Дела шли все хуже, государство вдруг отошло в сторону и перестало поддерживать. Поставки в иные страны российских газет и журналов перехватили непонятно откуда взявшиеся шустрые конкуренты. Сочинения основоположников на кхмерском языке пришлось массово сдавать в макулатуру. Недвижимость многочисленных зарубежных представительств «Межкниги» самоликвидировалась, а деньги со счетов ЗАО куда-то уходили и не возвращались. В общем-то, сложно кого-то конкретного винить в этих досадных неудачах. Страна рушилась, менялась на глазах. Индивидуально выживающие граждане инстинктивно барахтались, подгребая по течению, а воды вокруг текли пахучие и густые. В новое тысячелетие «Межкнига» приковыляла, скукожившись и крепко поредев численным составом. О торговле благородным книжным товаром пришлось забыть. Руководство держалось на плаву, спешно переоборудуя этажи помещения и сдавая их под офисы. Подкармливал акционеров и уцелевший склад в Домодедово. Из 300 человек полиглотов уполномоченных, опытных товароведов, инспекторов, машинисток и бухгалтеров в строю осталась крепкая двадцатка ответственных работников, бдящих за безалаберными арендаторами. Увы, в планах уже маячила полная ликвидация собственности и торговой марки. Долги и экономическая целесообразность требовали оптимизации расходов и убытия руководства в иной бизнес. В здание регулярно наведывались придирчивые покупатели, скребли стены, прикидывали планы возможных реконструкций. В ближайшие дни все должно было решиться. Последние магикане «Межкниги» мучились самыми нехорошими предчувствиями. Продадут, ох, продадут. Но все сложилось иначе. Автор обещал, не будем о скучном и дремучем. Естественно, наврал мерзавец. Данный унылый роман вовсе не о приключениях отдельно взятой несчастливой конторы или денящих тайнах ее здания. Все еще хуже. Вам, уважаемые читатели, пытаются втюхать эпопею о вневременье, историю глубоко не своевременную, аполитичную, бессмысленную и беспощадную. намечено повествование о столице, которую никто не любит, об узких переулках со смешными и незнаменитыми названиями, о безвестных людях, переставших быть людьми, о том, что ушло и забыто, и о том, что нельзя говорить, о вопросах без ответов. Вас предупредили.